французского короля, правитель Байоны, участник религиозных войн во Франции. Во многих местах начальники не допустили убийства. Но впечатление, произведенное этим событием, было ужасное. Елизавета Английская, получив о нем известие, хотела даже выслать французского посла из Лондона, и когда его приняла потом, то вышла в трауре. Тесть короля Максимилиан II, бесспорно один из самых благородных и просвещенных людей тогдашней Европы, горько жаловался на это событие и не одобрял его. Максимилиан II, 1527-1576 годы, император Священной Римской империи с 1564 года. Зато в Риме и Мадриде его праздновали молебствиями и освящением города. Ученые обеих партий уже тогда писали много про и контра. Во всяком случае, если допустить деление преступлений на полезные и бесполезные, то дело Варфоломеевской ночи принадлежит к числу бесполезных преступлений. Оно не утушило, но только раздражило вражду протестантов. По всем концам Франции протестанты взялись за оружие. Более всех мест они держались в Ла-Рошелле. Королевское войско бесплодно осаждало эту крепость под начальством Генриха Анжуйского. Генрих рад был удалиться от этой осады, его звали на престол в Польшу. Личное здоровье Карла было сильно расстроено событиями 1772 года и уже не восстанавливалось после. Он страдал жестокими угрызениями совести, ему виделись во сне трупы убитых, он умер через два года, в 1574 году, под впечатлением этого события. Король Наварский находился при дворе заложником. Он должен был переменить веру и, по-видимому, забылся в забавах с придворными фрейлинами. Это было одно из могущественных орудий Екатерины Медичис. Через них королева легко могла узнавать тайны молодых дворян и особенно гениального, но чрезвычайно влюбчивого короля Наварского. Преемником Карла был брат его Генрих Анжуйский, позорно бежавший из Польши и столь же позорно царствовавший во Франции. Это была странная личность, характеризующая одну из сторон того века. Ему нельзя отказать в некоторых талантах и храбрости. Он выиграл у протестантов две большие битвы. Первую при Ярнак, а вторую при Монконтур. И хотя здесь много ему помогали католические вожди, но он оказал, тем не менее, и важную личную отвагу. С молоду он отличался особенно двумя качествами. До крайности развитую страстью к чувственным наслаждениям и страшную склонностью к кровавым зрелищам. Он был одним из главных участников дела Варфоломеевской ночи, но, по-видимому, чрезмерное напряжение сил в молодости охладило его силы и способности в летах зрелых. Ему нужны были крайние средства для оживления и возбуждения. Он проводил часто ночи в неслыханных оргиях. Потом, после них, он ходил молиться, переходя от страшного разврата к строгому аскетизму. Порой находили на него припадки какого-то сумасшествия. Тогда он изучал, например, строго латинскую азбуку, принимал послов с корзиной на веревке, в которой было штук 5 щенят. От времени до времени прорывались в нем проблески ума, но вместе с тем кровожадной воли. Любовью народа он не пользовался, его окружала толпа дворян, разделявших его нечистые, напоминавшие язычество оргии. Эти дворяне носили название «Ле миньон» — «любимчики». Наградой за такого рода услуги был часто герцогский титул, и Генрих наделал более герцогов, чем все его предшественники вместе. А между тем события принимали все более и более грозный характер. Война кончилась тем, что протестантам даны были все те права, которыми они пользовались до Варфоломеевской ночи. Сверх того, в парламенте они получили право иметь несколько своих членов, которые в соединении с некоторыми католиками должны были решать все тяжбы между католиками и протестантами. Шамбр мепартье. Шамбр мепартье — палаты, куда входили католики и гугеноты, род арбитражного органа. Следовательно, Варфоломеевская ночь не привела за собой никаких выгодных для католиков результатов.